Гамбургер рассмеялся. Объяснение это было в его вкусе, если можно так выразиться. «В сущности, — сказал красный карлик, — он не мог с собой совладать». «Неплохо, Поляков, — сказал Гамбургер. — Неплохо. В таких делах бесполезно искать мотив. Посеявший ветры пожнет бурю». «Надо сказать, я скучаю по ресторану Голдстайна. Склока на прошлой неделе сделала нас всех персонами нон-грата. Одно яркое пятно в наших днях погасло. Гамбургер согласен со мной. Дело не только в еде, хотя без нее тоже стало скучнее. Дело в общей атмосфере, пронизанной чем-то, не поддающимся определению. Тем, что сегодня почти не найдешь в верхнем Вестсайде. С запахами, с обстановкой, с лицами и акцентами ты уже сроднился. Этот компанейский дух нечем заменить. И самого Голдстайна, его подвижной красной физиономии, дородной, безупречно одетой фигуры и даже его замшелых анекдотов, всего этого мне не хватает. Кто желал вендетты? Ни я, ни один из нас. Сегодня утром, гуляя по Бродвею, я увидел через окно Голдстайна, по обыкновению чесавшего спину о центральный столб, и Джо, ковылявшего на своих артритных ногах с чашкой кофе в руке. Я непроизвольно помахал рукой. Голдстайн отвернулся. Джо пожал плечами и покачал головой. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Гамбургер считает, что нельзя». «Это неустранимый факт жизни», — сказал он. «Тебе не ясно или ты забыл? Все хорошее кончается. О чем тут еще говорить? Лучше забудь об этом. Дерьмо воняет, спусти его». «После 20 с лишним лет? Для меня дольше». «Возможно, он прав. Даже если нас пустят снова как посетителей, все будет не так. Что случилось, то случилось. Кому, как не мне, знать, что прошлое изменить нельзя?» В тот вечер после ужина жареная камбала, морковь на меду, маленькая вареная картофелина, компот. Мы с гамбургером посетили лазарет, отдали долг вежливости. До чего же грустная сцена предстала перед нами за дверью. 5 больничных коек и лишь одна посередине, тускло освещенная лампой над изголовьем. Она занята, Липшиц. Возле кровати сидела согбенная горем Тоска Давидович и промокала глаза кружевным платком. Рядом стояла Лотти Грабшайт. Положив руку на плечо Тоски, то ли утешала ее, то ли удерживала. Липшиц лежал, распростертый, как труп. Руки были вытянуты вдоль боков поверх одеяла, пальцы перебирали ткань, словно пытались сорвать напечатанные на ней цветочки. Провалившиеся глаза на худом желтом лице были зажмурены. Язык то и дело пробегал по губам. Череп его блестел в тусклом свете. С некоторым трепетом мы приблизились к кровати. «Злачник Пажетнер», — произнес Липшиц с закрытыми глазами. «Что он говорит?» — прошептал гамбургер. «Злачник Пажетнер», — снова произнес Липшиц. «Он бредит, заговаривается», — прерывающимся голосом укоризненно сказала Тоска Давидович.